Довольствуйся всем, что тебе даруют небеса. Я уповаю на то, что боги наделят тебя удачей, но помни, что все полученное от них должно принимать с благодарностью. Пусть речь идет даже о самой малости, возблагодари богов за нее, ибо им ничего не стоит отнять и то немногое, что они сочли нужным дать. А получив истинный дар, например, некий выдающийся талант, радуйся, но не предавайся тщеславию и гордыне. Помни, что, отделив этим тонали тебя, боги, должно быть, отказали в нем кому-то другому. Бывало и так, что крупное лицо отца выглядело несколько смущенным, когда он произносил короткую проповедь, не имевшую, по моему детскому разумению, никакого смысла. Что-то вроде «Живи в чистоте и стерегись распутства, иначе ты разгневаешь богов, и они покарают тебя позором. Сдерживай свои порывы, сын мой, пока не встретишь ту девушку, которая самими богами предназначена тебе в жены, ибо богам лучше знать, как правильно устраивать браки и кто кому лучше подходит. Ну, а главное, никогда не развлекайся с чужой женой». Разумеется, мне все эти наставления насчет чистоты казались нелепыми, поскольку я никогда не был грязнулей. Как и все меши катль, за исключением жрецов, я два раза в день мылся в горячей мыльной воде, регулярно сгонял пот и другие выделения тела в нашей маленькой, похожей на печь, парной, утром и вечером чистил зубы смесью пчелиного меда и белого пепла. А что же до развлечений, то мне не доводилось встречать ни одного человека, имевшего жену моих лет. Ну, а какие могли быть развлечения со взрослыми женщинами? Отец, однако, и не заботился о том, чтобы быть понятым. Все его поучения представляли собой ритуальные, затверженные наизусть заявления. Вспомните, с какими словами обратилась ко мне в свое время повивальная бабка, пожалуй, лишь возглашая эти, передававшиеся из поколения в поколение наставления, мой отец говорил пространно, а в обычной же жизни он отличался немногословием. Что и понятно. В каменоломне царил такой шум, что в разговорах не было никакого толку, а дома без умолку трещала мать, так что возможность вставить словечко появлялась у отца нечасто. Впрочем, Тете не возражал. Он всегда предпочитал слову дело и учил меня скорее личным примером, чем попугайными разглагольствами. Если его и можно было обвинить в нехватке мужских доблестей, силы, отваги и всего такого, то лишь на том основании, что он позволял моей Тене всячески его задирать, шпынять и чуть не ездить на нем верхом. Матери моей было далеко до образцовой женщины нашего сословия. Она не отличалась ни скромностью, ни кротким нравом, а вот эгоистичной, напротив, была сверх всякой меры. Да, что там. По правде говоря, мама была сварливой скандалисткой, настоящим тираном нашей маленькой семьи и проклятием всех соседей. Но поскольку ей при этом взбрело в голову вообразить себя образцом женского совершенства, то она, естественно, вечно была недовольна как своим собственным положением, так и всем происходящим вокруг. Если я что и унаследовал от матери, то, боюсь, именно это ее качество. Я помню, что отец подверг меня телесному наказанию только один раз, причем вполне заслуженно. Нам, мальчишкам, разрешалось и даже, можно сказать, поощрялось убивать ворон и прочих пернатых вредителей, опустошавших наши сады и нивы. Мы охотились на птиц с помощью тростниковых духовых трубок, из которых стреляли глиняными пульками. И вот однажды из какого-то необъяснимого мальчишеского упрямства я выпустил глиняную дробину в маленького ручного перепела. Таких птичек многие держали дома, чтобы они склевывали скорпионов и других паразитов. Ну, а я мало того, что убил полезную пташку, так еще и попытался свалить вину на своего приятеля Тлатли. Разумеется, отцу не составило особого труда дознаться до истины. Возможно, за одно лишь убийство перепела меня наказали бы не слишком строго, но ложь, словесные плевки, как говорили у нас, считалось непростительным грехом, и Тете был вынужден поступить со мной, как предписывалось. Морща, словно ему самому было больно, он проткнул мою нижнюю губу колючкой и оставил ее там до времени отхода ко сну. Ай-я! О-фия! Боль! унижение, слёзы раскаяния. Это